Глава 15. Проснулся я довольно поздно. А чего, если в колледж не надо, в выходные, можно и поваляться подольше. Тем более, что вчера Евгенийч вконец загонял, тренируя новую грань дара. Оттолкни мячик, притяни мячик, толкни гантель, притяни гантель. Не успей поймать гантель и получи ей по морде. Весело. Да еще сон какой-то дурацкий снился. Какая-то нежить, еще кто-то. Жаль, вспомнить подробности никак не получалось. Но сам факт обретения новой способности меня радовал до мокрых коленей. Получалось, что дар мой развивается, и даже без наследия зверобога я стал бы весьма опасным противником. А уж с ним так и подавно. Наставник оценил мою сегодняшнюю силу как ранг А, но опять же это все было весьма относительно. Духи — это такие твари, что универсальных способов борьбы с ними не существует. Где-то решала грубая сила, а где-то вообще вступать в бой категорически запрещалось, как с тем же сфинксом, например. Эта львоподобная тварь могла уничтожить всю Землю, и даже ядерное оружие было против нее бессильно. Да, однажды в 70-х в Египте по ней жахнули бомбой. Наши тогда дружили с арабскими странами, вот и решили помочь, а заодно и посмотреть, что будет. Хорошего ничего не вышло, и после эксперимента осталось лишь пятно спекшегося песка в пустыне, фонящее радиацией, пару уничтоженных взбешенным монстром городков и толпа недовольных египтян, коим пришлось все это дерьмо разгребать. Собственно, после этого наши оттуда быстро свалили. Быстренько сделав зарядку, я ополоснулся под душем и позавтракал. На тренировку Евгенийч разрешил мне сегодня не ходить. К тому же она была запланирована только на утро, чисто размяться. Вечером-то мы собирались в клуб отмечать день рождения Беллы. Я хоть с девчонками подцапался, но пропускать мероприятие не собирался. Алле и так по жизни досталось, и чтобы гадить в юбилей, нужно быть полной скотиной. Или голенищевым. Я подозревал, что этот урод явится, чтобы испортить праздник. Но перед тем, как идти отдыхать, нужно было поработать. И так 2 дня потерял со всеми этими ссорами и примирениями. И даже не открыл флешку Насте, что являлось форменным свинством. Даже не по отношению к девушке, хотя и это тоже. Она старалась, пошла на служебные нарушения, а всем плевать. Прежде всего, было неудобно перед людьми, которые могли пострадать из-за моего бездействия. Да, пусть это звучало фальшиво и пафосно, но я действительно чувствовал, что стою на страже их жизни и здоровья. И пусть кто-то считает, что это у меня по молодости энтузиазм прёт, мол, поработаешь, оботрёшься, заматереешь и будешь с Эйфелевой башни плевать на простых людей. Но я так не мог и не хотел. Что дальше будет, посмотрим. А пока буду делать все, что в моих силах. Ноутбук я купил еще с самой первой премии, за упыря. Не слишком мощный, но мне на нем в игре резаться и не надо было. Для учебы хватало и нормально. Так что, закончив завтраком, я завалился на кровать с ноутом, наконец открыв флешку и начав разбираться, чего именно там накопала Настя. Первым делом, конечно, меня интересовали документы Пыревой и то, как же все-таки она умудрилась получить опеку над пацаном. На первый взгляд ничего необычного в них не было. И лишь один момент меня смутил, но тут, возможно, я просто был не в курсе внутренних правил и инструкций. Все дело в том, что жил Ванечка с родителями в другой области. Соседний с нашей, но все же это был иной субъект федерации, то бишь, по сути, своей маленькое отдельное государство. И ладно, если бы вопросами усыновления занимался федеральный отдел, или как там его называют. Но нет, в деле об этом нет ни слова. С самого начала его вела Марина Анатольевна Зайцева, начальник отдела опеки и попечительства района, то есть целиком и полностью муниципальная чиновница, которой вроде как и не положено лезть на чужую территорию. Но опять же, я не знал, как у них там с этим обстоит дело. Может, это из-за того, что сама Пырева была отсюда, вот и отдали. Или что еще? Возможно, были разные варианты, но я сделал себе заметку уточнить этот вопрос. И не зря. В остальных делах обнаружилось то же самое. Причем география происхождения сирот не ограничивалась сибирским округом. Один был из Краснодарского края, другой — с Дальнего Востока, но всех усыновили бабушки, живущие в Новосибирске. Лишь это и сама Зайцева объединяла их между собой. Даже родители далеко не у всех умерли. Нашлись 2, от которых просто отказались. И да, на удивление, все 4, дела которых оказались закрыты, были живы, просто повзрослели, собственно, почему опека за ними следить перестала. Это было странно и категорически выбивалось из нормального поведения нечисти, но в этом расследовании все получалось через одно место. За несколько часов я просмотрел все документы, но ничего странного больше не нашел. Не проходили эти дети и по нашим базам. Хотя какие дети? 3 были старше меня. Еще одной девчонке 18 исполнилось полгода назад, и на учете оставался лишь один мальчик 13 лет от роду — Егоров Вадим Кириллович. Вот к нему я и намеревался съездить в ближайшее время. Все равно других зацепок не было. А вот посмотреть на него, а самое главное, на его опекуншу, тоже родную бабушку, следовало. Да, кстати, у всех опекунами выступали именно бабушки, но тут особо странного ничего не было. У нас в стране женщины живут дольше мужчин, да к тому же мужики не особо склонны брать на воспитание маленьких детей, даже родных внуков. Конечно, я допускал, что упустил какие-то важные детали. Ведь я не обучался работе с документами, да и терминология для меня была местами непонятной. Но я и не собирался разбираться единолично. Скорее наметить для себя, что непонятно и что я могу сделать прямо сейчас, не ожидая анализа от специалистов. Оказалось весьма немного, лишь встретиться с последней оставшейся в городе парой. Остальные дети, став совершеннолетними, тут же разъехались, что с одной стороны настораживало, с другой у всех было наследство, в которое они вступили по достижении 18 лет. Вот и отправились туда, да и бабушек своих, похоже, захватили с собой. Так что, записав адрес, я нашел его на онлайн-карте и распечатал ее, чтобы точно не потеряться. Тем более это оказался еще один частный дом, что настораживало, но не сильно. Уж чего-чего от частных секторов у нас в городе хватало. А вот на месте разберемся, совпадение это или все же под этим домом тоже есть потайное капище с кумиром. Да и остальные адреса стоит проверить. Вдруг там тоже что-то такое было. Ведь это уже повод начать официальное расследование. В нашем деле даже одно совпадение — это уже повод начать волноваться. Но это потом. Сейчас у меня была проблема гораздо сложнее. Что именно подарить Белле? Был бы я дураком, пошел бы по пути наименьшего сопротивления, которое отработал за последние несколько дней. Цветы, драгоценности и ага. Ага, в морду от Матвея. Что кузнец неровно дышит к Лольке, наверное, только слепой не заметил. И скажу честно, у меня не было никакого желания влезать в их отношения. Девушка друга — это святое. Интернет не особо помог. Нет, советов тут было даже больше, чем нужно. По поиску, что подарить девушке, на меня вывалило тысячи ссылок на сайты в стиле «100 уникальных подарков» и так далее. Правда, даже что-то необычное найти там было проблематично. В основном все сводилось к косметике, гаджетам, разным товарам для дома и тому подобной мишуре, которая одаренной девице из владетельного дома нафиг не нужна. Точнее, она могла сама себе все это позволить. Той марки и стиля, что предпочитала. Короче, промучившись почти час, я так ничего и не придумал. Уже решил было отделаться букетом и мягкой игрушкой, когда в дверь постучали, прерывая мои терзания. «Привет». За порогом оказалась серьезная до непривычности Дара. «Пустишь?» «Заходи», — я махнул рукой, приглашая девушку. «Семёна нет, к родителям на выходные умотал, так что не стесняйся». «Ты не забыл, что у Беллы сегодня день рождения?» Лучница присела на край дивана. «И мы в клуб собирались?» «Нет, конечно», — я махнул рукой, показывая на ноут. «Вон уже час сижу, подарок ищу. Ничего в голову не приходит. Решил тупо взять цветы и мягкую игрушку». «А цветы какие?» — подозрительно сощурилась Дара. «Розы какие еще?» Я пожал плечами. 19 лет, 19 роз. Как раз нечетное число. «Ой, дурак!» — хлопнула себя по лбу девушка. «Ты это от балды ляпнул? Или на белку виды имеешь?» «Тьфу на тебя!» — я отмахнулся полотенцем, что держал в руках. «Подруга друга — табу. Пусть с ее заскоками Матвеич возится». «Слава яйцам!» — Дара с облегчением выдохнула и улыбнулась. «Значит, ты просто бестолочь, а не гуляка». Это поправимо. Придется натаскать тебя в цветочном символизме. Ну, извините. Я развел руки в шутовском поклоне. Мы академиев не заканчивали. А в деревне у нас принято было дарить то, что в палисаде растет. Там гладиолусы какие и прочую такую лабуду. Я так и поняла, кивнула девушка. Ладно, пес с тобой. Собирайся. Поедем купим букет тебе, а заодно и подарок заберем. Пока кое-кто кабелировал, остальные не сидели сложа руки, а делом занимались. И нашли редкий фолиант, очень полезный для развития Беллы. Шикарный просто подарок будет. Я почесал в затылке. Может, мне стоит отдельно что-то купить? Вить, ты, если хочешь реально посраться, давай, — нахмурилась Дара. Да, мы были неправы, что на тебя наехали. Это твоя жизнь просто... Короче, я не знаю, как это сказать. Слишком неожиданно все получилось. Да и секс как способ получения информации, ну, такое себе. Уж извини, но смахивает на проституцию. А мысли о том, что мне просто могла понравиться девушка, вы не допускаете? Я скрипнул зубами. Это старая кобыла с прицепом, фыркнула лучница. Я тебя умоляю. Ей 23! Рыкнул я, но тут же опомнился и взял себя в руки. Предлагаю замять для ясности, пока мы гадости друг другу не наговорили. «Давай». Тут же послушно согласилась Дара, но все же вернула последний вопрос. «С Аленой хоть помирился?» «Да, вчера». Я утвердительно кивнул. «Слушай, а почему вы на нее так не реагируете? Как бы тоже можно сказать, что я с ней не просто так встречался. Она мне с учебой помогает». «Ты реально не видишь разницы?» — нахмурилась Дара. «Ладно, давай правда закончим этот разговор, а то поругаемся. Просто постарайся держать себя в руках. Я понимаю, ты молодой парень, и у тебя есть потребности, плюс наследие зверобога на либидо сильно влияет. Я читал об этом. Но у тебя есть Алена, вот с ней и зажигайте. Или...» «Ты о чем?» Я удивился, когда девушка замолчала и покраснела. «Я...» «Нет, ничего». Как-то слишком резко отреагировала лучница. «Я про то, что сдерживай свои порывы трахать все, что шевелится. Кобелина». «Ой, все!» Я хлопнул себя по лицу. «Поехали за цветами. Больше я этого не вынесу. Сейчас переоденусь и рванем». «Я тебя на улице подожду». Вдруг подхватилась Дара и выскочила за дверь так быстро, что я даже не успел ничего сказать, оставшись в полном недоумении. Но долго размышлять о причинах такого поведения лучницы у меня времени не было, да и идеи лезли в голову слишком невероятные. Нет, в своей неотразимости я не сомневался, даже скорее наоборот. Только вот Дара, девочка непростая и вряд ли бы действительно предложила то, что я думаю, даже несмотря на свою демонстративную фронду и протест против устоев. Хотя, может, ей дедушка зеленый свет дал, но тогда она как-нибудь бы намекнула. Я бы все равно не повелся, ибо проблема от такого поступка больше, чем удовольствие, но все-таки. И не из-за этого ли она на Настю так кидается? Хотя, с другой стороны, даже если Дара ревнует, то остальные-то девчонки с чего взбеленились? Тоже ревность? Да ну, бред! Вот уж кого-кого, а Катю с Таней я в подобном обвинить точно не могу. Ладно, сейчас было не время рассуждать о подобном, и я в итоге выбросил из головы странное поведение Дары, решив, что в итоге все само определится. Ну или не само, но даже если лучница ко мне неровно дышала, я не собирался кидаться на нее ни сейчас, ни потом. Моя принципиальность в вопросах отношений в команде никуда не делась, так что поживем — увидим. Пока же надо было забрать подарок Белле. Уж она точно была ни в чем не виновата и достойна праздника, как никто другой. «Держи!» Я вышел на улицу и кинул ключи от ламбы о чем-то задумавшейся Даре. «Ты за рулем. Я все равно не знаю, куда ехать». «Это что?» Та сначала на автомате поймала брелок, а потом подозрительно уставилась на меня. «Подлизываешься?» «И в мыслях не было. Тут же отбоярился я. Тем более за мной косяк. Обещал оставить машину и не сделал». «Ну ладно». Вроде как нехотя, но едва ли не подпрыгивая от нетерпения, протянула лучница и тут же кинулась к машине. «Чего стоишь? Поехали!» Неудобных тем мы больше не касались и вскоре общались, как и раньше, подкалывая друг друга и хохоча над глупыми шутками. Дара, как всегда, прекрасно чувствовала дорогу, и мы неслись через город, не особо снижая скорость. К тому же хитрая бурятка поехала в обход, якобы чтобы в пробки не попасть, а на самом деле, чтобы подольше покататься. Но я был не против. Хоть и немного ревновал ламбу, уж слишком послушной она была руке девушки. Книгу мы забирали не в букинистическом магазине, как мог бы подумать случайный прохожий, мол, где ей еще быть. А вот нифига. Оказывается, ее продавал дедушка, профессор филологии. Толстый фолиант издания чуть ли не 17 века, посвященный истории европейских ведунов, одаренных, получивших знания от богов, в том числе и с практическими рекомендациями. Местами наивными, а иногда даже дикими, но временами на удивление действенными. Многие рекомендации Бюро по развитию дара были созданы на основе подобных книг, так что подарок получался и ценным, и полезным. А потом меня ждала длинная лекция в магазине на тему языка цветов. Я когда узнал, что эти разноцветные твари еще и говорить умеют, аж опешил. Но на самом деле среди сообщества одаренных подобные знания ценились. Точнее, если ты хотел стать своим, то обязан был ими владеть. Равно как разбираться в музыке, живописи и литературе, уметь поддержать светскую беседу и тому подобное. А все потому, что владетельные дома, особенно в Европе, до сих пор считались аристократией и даже имели ряд привилегий. У нас с этим было похуже, официально, по крайней мере, но отечественные одаренные тоже могли похвастаться и многолетней историей, и традициями, так что тоже старались соответствовать. Нет, встречались и хабалки типа той же Терентьевой, да и в целом говна хватало. Но все же в основной массе богоборцы старались сохранять реноме умных и воспитанных людей. А я что, хуже других, что ли? Чай не лаптем щи хлебаю. В итоге Дара вместе с флористом составили букет из фиолетовых нарциссов, алых циний и синих ирисов. Странное сочетание, на мой взгляд, но в итоге все получилось очень даже здорово. Вот что значит профессионалы. Из объяснений лучницы я понял, что означает такой букет новое начало, дружбу и мудрость, а также уважение, поэтому цветов было всего 15, а не 19, как я планировал. Но им виднее, так что мне оставалось лишь пожать плечами и рассчитаться. А следом мы направились не в клуб, как я надеялся, а по магазинам. Оказалось, что я недостаточно презентабелен. Ну да, я так и щеголял в джинсах и толстовке. Костюм остался висеть в шкафу, ведь мы собирались оторваться по полной, а не чинно попить чаю. А нет, Дара категорически забраковала мой вид и потащила закупаться. Правда, особо что-то поменять у нее не вышло. Я категорически отверг любые попытки нарядить меня в подобие блестящих полурокерских шмоток а-ля кей-поп, ставших недавно сверхпопулярными, и ограничился джинсами, черной рубашкой и косухой. А что? Дешево и сердито. И смотрится брутально, а не так, будто тебя уронили в бочку с блестками. Дара, конечно, обиделась, но скорее просто сделала вид. Лично я не верил, что ей могут понравиться такие парни. Так что не обратил внимания и правильно сделал, потому что оказалось, что она поспорила с остальными, что сумеет нарядить меня в эту мерзость. Так что переживала из-за поражения, а не потому, что я не повелся. Короче, пришлось пообещать, что я не буду смеяться, когда она станет кукарекать под столом. Правда, я пальцы при этом крестиком сложил, но надеялся, что девушка этого не заметила. И в предвкушении зрелища мы и прибыли в клуб «Айсберг», где намечалась гулянка.